Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Что-то ноет мое плечо, Тим. То место, куда меня ранил Гарри Оборванец с острова Макнау. Как бы погода не испортилась. Да что вы, капитан. Посмотрите, на небе не видно ни одной тучки. Тим, но ведь ты же из рыбацкой семьи. Тебе ли не знать, что погода на море может меняться в считанные минуты? Вот был у меня такой случай. Остановился я на недельку на одном острове. Местные ребята были совсем не против, чтобы я ловил рыбу неподалеку. И вот, на третий, кажется, день я направил лодку подальше в море. Мне казалось, что там меня ждет особенно большой улов. Но стоило мне отплыть на приличное расстояние, как подул сильный ветер, пошел дождь, а вскоре даже начался шторм. Я вымок до нитки и с трудом вернулся к острову. Но выяснилось, что здесь все время светило солнце, и о шторме никто не слышал. Ребята с причала очень удивились, когда увидели меня мокрым с головы до ног, да еще и без рыбы. Мало того, точно такая же история повторилась на следующий день, и через день тоже. Местные страшно веселились, видя, как я возвращаюсь в совершенно тихую безоблачную погоду, злой и изрядно потрепанный волнами. Они даже дали мне прозвище «Каридалу», что означает «тот, кто притягивает неприятности». Но я не обижаюсь, ведь море обладает совершенно неожиданным и своенравным характером. Ну вот, накаркал старый дурень. В чем дело, капитан? Слышишь гром вдалеке? Боюсь, что через несколько минут нам предстоит встретиться с бурей. Давай искать убежище. Так, если карта не врет, то на севере от нас есть какой-то островок. Хорошо бы успеть добраться до него, чтобы переждать ненастье. Тим! Да? Меняем курс. Поворачиваем на север. Право руля! Слушаюсь! Живее, Тим! Ветер усиливается! Откуда взялись тучи? Минуту назад их здесь не было! Если мы не поторопимся, то... Поздно. Тим! Немедленно убираем паруса! Зачем? Ведь без них мы не сможем двигаться вперед. Если мы не уберем их, буря вырвет обе мачты из палубы нашей шхуны. Быстрее, паруса долой. Слушаюсь. Тим, закрепи на палубе все, что может свалиться за борт. Если волны еще немного усилятся, то за борт свалюсь я. Тогда привяжи себя к мачте. Вот тебе веревка. А кто же будет стоять у штурвала? Прекратить перечить капитану! Выполнять приказ! Штурвал возьму я! порядке? Кажется, да. Только я не успел привязать себя к мачте. Наверное, это хорошо, иначе бы меня не выбросило на берег вместе с вами. А где малая медведица? Где наша шхуна? Не знаю. Но меня больше всего беспокоит, где мы. Я не могу даже представить себе, куда это нас занесло. Что это за остров? Есть ли здесь люди? А главное, как отсюда выбираться? Я думаю, все совсем не так уж страшно. Можно попросить у духа Веловару какую-нибудь способность и... Статуэтка! Она осталась на шхуне! Что нам теперь делать? Ну, для начала... Предлагаю осмотреться. Остров, на первый взгляд, не очень большой. Надо бы обойти его кругом по берегу. Вдруг малая медведица тоже где-нибудь здесь? Я согласен. Идем. Скажите, капитан, а вы когда-нибудь попадали в кораблекрушение? Случалось. Но я не очень люблю вспоминать об этом. Приятного в этих историях мало. И все они похожи друг на друга, как две бочки с ромом. Стойте! Капитан, я вижу впереди человека. Нужно спросить его, что это за остров и не видел ли он нашу шхуну. Я сбегаю. Эй! Здравствуйте! Нам нужна ваша помощь! Всем нужна моя помощь. И почему-то никто не интересуется, не нужна ли помощь мне. Приходят, машут руками. Помогите, спасите. А кто меня будет спасать? Кто, я вас спрашиваю? Что вы говорите? Вас не слышно! Вот так всегда. Ты с ними общаешься, всю душу раскрываешь. Они тебя и не слышат вовсе. Здравствуйте, меня зовут Тим. А вон сюда идет мой друг, капитан Макнорт. Мы попали в шторм и теперь ищем нашу шхуну. Вы ее не видели? А как называется этот остров? И как с него выбраться? Все вы одинаковые. Всех интересует, что это за остров, как отсюда выбраться и прочая ерунда. Но никто никогда не спросит, как меня зовут. Ой, простите, пожалуйста, как вас зовут? Пожалуйста. Ну, Иви меня зовут. А какая разница? Что от этого изменилось? Вы все равно теперь на моем острове, а ваша шхуна торчит здесь на рифе и портит весь пейзаж. Шхуна? Шхуна, Макуна. Вы видели нашу шхуну? Конечно, видел, да. Где она, Иви? Скажите скорее. Где? В воде. Где же еще полагается быть шхуне, если она, конечно, настоящая шхуна, а не какая-нибудь там, например, нарисованная на листе папируса, или вырезанная из апельсиновой корки, или сложенная из бумаги, или... Иви, погодите, не путайте меня! Тим, что у тебя тут происходит? Что это за странный человечек? Маленький, лохматый, одет в какую-то шкуру. Ну, вот так всегда. И шкура им не нравится, и волосы не такие, и ростом не вышел. Его зовут Иви, и он говорит, что где-то видел малую медведицу. Да, видел. И где же она? Вечно так. Набегут, натопчут, ни тебе здрасте, ни до свидания, одни вопросы, вопросы, вопросы, вопросы, вопросы. А самим даже в голову не приходит высунуть нос на противоположную сторону острова, чтобы увидеть, как их шхуна торчит между рифов. На той стороне острова? Отлично! Иви, проводите нас, пожалуйста! Нам очень нужно попасть на шхуну! Ну, конечно, срочно нужно попасть на шхуну. Все бегут куда-то, торопятся. Иви то, Иви сё, подай, принеси, покажи, проводи. И совершенно... Куда это он потопал? Он что, уходит? Нет, по-моему, он ведет нас к шхуне. За ним, скорее! Иви! Иви! Скажите, а вы один тут живете? Разве это жизнь? Вот раньше да, а сейчас нет. Они же все уехали, все до одного. И Робби, и Надафи, и даже маленькая Умина. О, а кто это? Ваши друзья? А почему они уехали? Кто это? Что это? Кто-то решил, что со мной больше невыносимо жить. Не знаю кто. Может быть, Робби, может быть, Надафи, но точно не маленькая Умина. Они сказали, что много лет терпели мое ворчание, но теперь это становится невыносимым. Видите ли, когда Робби поет свои песни, это выносимо. Когда Надафи играет на зумзуме, это тоже выносимо. Но когда я ворчу, с этим просто невозможно жить. Вы знаете, Иви, по-моему, ваши друзья в чем-то правы. Я вот знаю вас всего ничего, а уже немного устал от вашего... Да, я знаю, я слишком много говорю и вечно всем недоволен, и все меня раздражает. Вот, видите вашу шхуну? Она меня тоже раздражает. Ой, капитан, смотрите, малая медведица. Да, от берега не слишком далеко, это плюс. Да, не слишком далеко, конечно. Но вот засела она, похоже, крепко. Это минус. Даже если мы доберемся до нее с помощью какой-нибудь шлюпки, то вряд ли сможем снять ее со скал. Ага. А всего-то надо спросить у Иви, что делать. И Иви вам ответит, что надо подождать еще немного. Через час солнце опустится к самому горизонту. Тогда отлив усилится, воды станет намного меньше. И к шхуне можно будет подойти просто пешком. А потом надо дождаться прилива. И к ночи шхуна всплывет над рифом. Все очень просто, но почему-то не приходит никому в голову. Слушай, Иви, по-моему, это гениальная мысль. Конечно, гениальная, а как же? Еще бы не гениальная. У тебя просто инженерный склад ума, ты знаешь об этом? Инженерный? Не знаю. А вот склад — это да. В этом складе много мыслей. Как лучше строить дома, как правильнее готовить мясо, как ловить попугая в косточке от магуни, как забивать гвозди, как ходить по воде и как не намокнуть. Иви, а твои друзья знают об этих твоих мыслях? Нет. Друзья не могут терпеть мое ворчание. Друзья с трудом слушают меня. И Робби, и Надафи, и даже маленькая Умина. Но это неправильно. Нужно обязательно рассказать им о том, что вы прекрасный изобретатель. А они поверят? Обязательно поверят. И Робби, и Надафи. И даже маленькая Умина, обещаю вам. Вы знаете, куда уехали ваши друзья? На соседний остров, тут не очень далеко. Замечательно, давайте сделаем так. Мы снимем нашу шхуну с мели, возьмем вас на борт и отвезем к друзьям. И расскажем им о вашем необыкновенном уме. Правда? И вы не станете злиться, если я буду ворчать? Конечно нет, Иви. В вашем ворчании, как выяснилось, можно обнаружить очень много полезного, если как следует прислушаться. Ну хорошо, я согласен. Капитан, может быть, нам лучше... Тише, тише, тише, Тим. Не разбуди Иви, пожалуйста. А где он? Да вон у борта, заснул прямо на бухте каната. Пусть спит, я хоть немного отдохну от его ворчания. Ну, ведь вы говорили, что к нему надо прислушиваться как следует. Ай, это, конечно, так. За вечер, что мы провели с ним тут, на борту шхуны, он рассказал мне, какой лучше выбрать якорь, как ловить летучих рыб с помощью одеяла, как проходить в темноте мимо близких скал. Это все, конечно, очень интересно, но в таком количестве моя голова просто не вмещает все эти знания. Ну тогда и правда, пусть спит, а мы пока отвезем его к друзьям. Договорились, полный вперед. Есть, полный вперед. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует...